Червячки. Ты что больше всего любишь делать? Спросил заяц медвежонка. А ты? Вернул ему вопрос медвежонок, не успевший подумать. Я знаю, что медвежонок любит делать больше всего, подал голос ежик. Он любит грибы собирать. Как только грибы появляются, медвежонок каждый день за ними ходит. А я не умею грибы собирать, вздохнул заяц. Не знаю, какие съедобные, а какие нет. Я тебя научу. Решительно поднялся медвежонок и побежал за большой корзиной. Друзья шли вдоль опушки и собирали разные грибы в одну корзину. Заяц сначала показывал медвежонку свои находки, а потом уже осторожно прибавлял грибок к растущей в корзине кучке или выбрасывал. Ёжик шел поодаль. «Ты о чем думаешь, ёжик?» – спросил медвежонок, настроение у которого было просто прекрасным. «О червячках», – отозвался ёжик задумчиво. «О каких таких червячках?» – не понял медвежонок. «Которые в грибах живут». «Из них потом мушки вылупляются, чтобы другие грибы портить», – проворчал медвежонок. «С червячками не берем!» – крикнул заяц из молодого ельника, где из-под иголок выглядывали маслята. «И что ты о них думаешь?» – спросил медвежонок у ежика. «Некоторые грибы большие и чистые», – ответил ежик, вынимая из корзинки белый гриб без единой червоточинки. Другие старые червивые, а некоторые совсем маленькие, но уже полны червячков. И ежик бросил на тропинку маленький подберезовик. «Не вижу закономерности!» – выскочил из-за куста заяц. А медвежонок промолчал. Он подумал о том, что в жизни так и бывает. Одни живут долго и радуются до старости, другие с возрастом делаются недовольными и подозрительными. А ведь есть и такие, кто недоволен с самого рождения – всего им мало, ничто не веселит. Медвежонок помотал головой. Он посмотрел вокруг, лес стоял светлый, чуть тронутый красками осени, а трава была ярко-зеленая. «Правда красиво?» – спросил ежик. «Просто чудесно!» – выдохнул медвежонок, изгоняя из мыслей последних неприятных червячков. «Замечательно, замечательно!» – подбежал заяц, держа в лапах два огромных подосиновика.